Джон Хейк. «Моя исповедь». Перевод с французского Ротенберг. Этот уникальный документ ярко и убедительно показывает, что вампиры и вурдалаки не только мифическое порождение фольклора и литературы, не просто персонажи древних поверий и легенд. Жил в нашем 20-м столетии в добропорядочной и цивилизованной Англии человек по имени Джон Хейк, оставшийся в истории под прозвищем «Лондонский вампир». Этот неприметный субъект совершил серию чудовищных убийств с единственной целью — напиться человеческой крови. Когда Хейк, в конце концов, попался, суд признал его вменяемым и отправил на эшафот. Перед самой смертью чудовище пожелало написать последнее послание к людям. Мы много читали сказок и историй о вампирах. Здесь же с нами говорит сама нежить. Мы можем заглянуть в ее жуткий, причудливый внутренний мир, как бы сами почувствовать себя в шкуре вурдалака. За несколько дней до казни и своего последующего переселения в музей восковых фигур мадам Тюссо, лондонский вампир потребовал провести генеральную репетицию казни. Он был существом дотошным и любил аккуратность. А напоследок, перед повешением, Хейк сказал: «Мне не жаль покидать Англию. Тут слишком много предрассудков». Право на публикацию исповеди купили несколько журналов, в том числе «Франс Диманш», откуда и переведен этот документ. «Завтра меня повесят. В первый и последний раз я войду в ту из дверей моей камеры, которая никогда при мне не открывалась. Через одну дверь заходят ко мне надзиратели, но я знаю, что через другую дверь, которая всегда заперта, выводят на казнь. Это воистину порог мира иного. Я перешагну его без страха и угрызений совести. Люди осудили меня, потому что меня боялись. Я угрожал их жалкому обществу, их порядку. Но я выше их. Я живу более возвышенной жизнью, и все, что я сделал, все, что называют преступлениями, я совершил движимой божественной силой. Вот почему мне безразлично, что меня называют негодяем или сумасшедшим, безразлично и то, что глупые женщины рвутся посмотреть на меня. Надзиратель сказал мне, что в тюрьму на мое имя приходит много писем от этих легкомысленных созданий. Я спрашиваю себя: есть ли на земле кто-нибудь, способный меня понять? Мне и самому иногда это трудно. И записывая сегодня все, что я испытал, я не надеюсь найти достойного читателя. Первый, кого я убил, — Уильям Дональд Максван. Позднее мне пришлось убить его отца и мать. В том, как я познакомился со Сваном, ничего загадочного нет. Он был владельцем игорного зала в Тутинге, пригороде Лондона. Это было в 1936 году. Я вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество. Это был мой первый срок. Я прочел в газете объявление Свана, которому был нужен управляющий для его игорного зала. Я жил в Уэйкфилде, в Йоркшире. Я телеграфировал ему, и он взял меня на работу. Я проработал на Свана год, а затем уволился. Мне было проще зарабатывать деньги в одиночку посредством нескольких ловких подлогов. К несчастью, я попался. И по нескольким приговорам мне пришлось пробыть в тюрьме до сентября 1943 года. Выйдя из тюрьмы, я возобновил знакомство с молодым Сваном. Дела его шли неплохо, он вложил деньги в недвижимость и занялся легкой промышленностью. Совершенно случайно я нашел работу в той же сфере и скоро открыл свое дело. Осенним вечером 1944 года я встретил Свана в кафе в Кенсингтоне. Он был встревожен, боялся мобилизации и признался мне, что хочет скрыться от призыва. С тех пор я часто с ним виделся, он даже познакомил меня со своими родителями. Как-то ночью я предложил ему зайти ко мне, посмотреть мою квартиру в подвале и мастерскую на Глостер-Роуд, 79. Молодой Сван отправился со мной. Мы вошли вместе. Чтобы объяснить то, что я сделал потом, нужно вернуться в далекое прошлое, в мое детство. Следует сказать о моих тогдашних снах. Моя мать очень любила толковать сны, она верила, что они предсказывают будущее. Она покупала все книги на эту тему, и я тоже их читал. Мать иногда предугадывала болезнь или смерть близких. Ее предчувствия всегда подтверждались. Позднее я тоже обрел этот дар. Первый сон, который я помню в точности, относится ко времени, когда я пел в хоре кафедрального собора Уэйкфилда. Ночью, засыпая, я видел мучение распятого Христа. В церкви я созерцал распятие и, улегшись в постель, видел голову в терновом венце и все тело Христа, кровь, текущую из ран. Меня охватывал страх. В другом сне я строил огромную выдвижную лестницу, по которой забирался на Луну. Оттуда я смотрел на землю, лежащую у моих ног, маленькую, как мяч. Что означал этот сон? Я думаю, он означал, что я совершу в жизни нечто грандиозное, такое, чего не сможет никто. Чаще всего мне снилась кровь. Сны играли ужасную таинственную роль в моем существовании, однако вкуса крови я еще не знал. Я попробовал ее случайно и навсегда запомнил этот вкус. Мне было лет 10, я поранил руку металлической массажной щеткой. Когда я лизнул выступившую кровь, все во мне перевернулось. Липкая, горячая и соленая жидкость, которую я отсасывал из ранки, это была сама жизнь. Это открытие годами не давало мне покоя. Вскоре я стал нарочно резать себе палец или руку, чтобы приложить губы к свежей ране и снова почувствовать этот невыразимый вкус. Так случай, отбросив века цивилизации, возвратил меня к тем легендарным временам, когда в человеческой крови черпали силу. Я понял, что принадлежу к роду вампиров. Почему? Почему именно я? Не могу объяснить. Я лишь описываю то, что испытал. Вспоминая о других случаях из моей юности, где кровь играла важную роль. Подростком во время любовного свидания я, целуясь, укусил девушку в губы. Это случилось помимо моей воли и желания. Я сделал это бессознательно, когда ее горячий рот прильнул к моему. Затем наступило просветление, и я убежал, не попробовав крови по-настоящему. Иначе не знаю, что могло бы случиться. Но ни одно из этих происшествий не пробудило во мне ту безумную, нестерпимую жажду, тот великий зов крови, который мне пришлось услышать позднее. На Пасху 1944 года я путешествовал в автомобиле по Сассексу. Проезжая местечко Три моста, я слишком поздно увидел выскочивший навстречу грузовик. Удар был страшный. Моя машина опрокинулась. Я не потерял сознание, но глубоко рассек голову и истекал кровью. Мне удалось выбраться из перевернутого автомобиля. Кровь текла по моему лицу и попадала в рот. Этот вкус окончательно пробудил мою натуру. Ночью я увидел ужасный сон. Я видел лес распятий, постепенно превращавшихся в деревья. Сначала мне показалось, что с ветвей стекали капли росы или дождя, но, приблизившись, я понял, что это кровь. Вдруг весь лес начал извиваться, и кровь заструилась из деревьев. Она сочилась из стволов, красная лилась она с ветвей. Я чувствовал, что слабею, что силы оставляют меня. Я увидел человека, который шел от дерева к дереву и собирал кровь. Когда чаша наполнилась, он приблизился ко мне. «Пей», — сказал он. Но я не мог пошевелиться. Видение исчезло. Однако я по-прежнему чувствовал, что очень ослаб и всем своим существом стремился к чаше. Я проснулся в полубессознательном состоянии. Я все время видел руку, подающую мне чашу, до которой я не мог дотянуться, и страшная жажда, в наши дни незнакомая никому из людей, навсегда вошла в меня. Три или четыре ночи подряд я видел тот сон, и с каждым пробуждением ужасное желание все больше переполняло меня. Теперь вы поймете, что могло случиться с молодым Сваном в тот осенний вечер, когда он оказался у меня один. Я убил его ножкой от стола или обрезком трубы, уже не помню точно. а потом я перерезал ему горло перочинным ножом. Сначала я попытался пить кровь, но это было очень неудобно. Я не знал, как за это взяться. Я держал тело над раковиной и пытался собрать красную жидкость в стакан. В конце концов, я, кажется, стал медленно сосать прямо из раны, чувствуя глубокое удовлетворение. Когда я поднялся, присутствие мертвого тела меня ужаснуло. Угрызений совести я не испытывал. Я спросил себя, как мне отделаться от трупа. Потом пошел спать. В ту ночь мне приснились лес и чаша. Но на этот раз мне удалось схватить ее, и я напился крови с не меньшим удовлетворением, чем наяву. Проснувшись, я вспомнил о содеянном и спросил себя, как я смог дойти до такого. Я вернулся в подвал. Наконец до меня дошло, необходимо решать, как поступить с телом. Я не подумал об этом заранее, но теперь я ясно увидел хороший способ. В моей мастерской было много серной и соляной кислоты для обработки металла. Моих познаний в химии хватало, чтобы понимать, что человеческое тело состоит большей частью из воды, которая легко соединяется с серной кислотой. К несчастью, у меня ничего не было подготовлено. Только на шестой или седьмой раз я стал заранее готовиться к уничтожению трупов. Следовало найти емкость. Я отыскал на кладбище нечто вроде металлического бочонка. Чтобы перевести его в погреб, я одолжил у подрядчика на стройке тачку. Я поместил тело Максвана в бочонок. Теперь следовало налить туда кислоту. Пришлось воспользоваться ведром. Я не подумал о парах, которые мне сильно мешали. Пришлось выйти на свежий воздух, чтобы немного отдышаться. Закончив эту работу, я вышел из подвала и закрыл за собой дверь. Вернувшись туда, через некоторое время убедился, что операция удалась, тело растворилось. Я приподнял люк, сообщающийся с канализацией, и вылил в него эту бурду. Если бы от Макс Ванны осталось что-то, все оказалось в море вместе с лондонскими нечистотами. Теперь следовало объяснить исчезновение молодого человека. Я вернулся туда, где жил Макс Ван, чтобы встретиться с его родителями, и объяснил, что их сын в бегах и скрывается от воинской повинности. Написав несколько писем его почерком, я отправил их из Шотландии. Старики поверили письмам и не заявили в полицию. Я никогда особенно не боялся разоблачения, а угрызения совести были мне незнакомы. Меня вело высшее существо, оно было вне меня и проверяло каждый мой шаг. Через 2 месяца после молодого Макс Вана настал черед другой жертвы, на этот раз женщины. Ей было лет 35. Это была брюнетка среднего роста. Я никогда прежде ее не встречал. Мы встретились на улице в квартале Хаммерсмит. Я столкнулся с ней на мосту и сразу же понял, что она должна умереть. У меня был в разгаре период снов, очень хотелось испить из чаши. Женщина согласилась пойти со мной. Я ударил ее по голове и напился крови. И на этот раз я не продумал, как избавиться от тела, но у меня еще оставались кислота и бочонок. Я поместил в него молодую женщину, додумался, что удобнее накачивать кислоту насосом, и отправился его покупать. Лишь после второго Макс Вана, отца Уильяма, я догадался использовать нечто вроде маски, чтобы не вдыхать пары. Затем я раздобыл резиновый фартук, сапоги и перчатки. В этом облачении, вооружившись деревянным колом, я перемешивал раствор. Обоих стариков Макс Ванов я убил в один день. Полиция так и не заметила исчезновения семьи Макс Ванов. А ведь это было в разгар войны, когда каждый гражданин многократно проверялся из-за продовольственных карточек и всяческих документов, которые постоянно требовались от всех. Я никого не убивал ради наживы. Если деньги были, я брал их и считал это новым доказательством заботы высшего существа обо мне. Но деньги для меня были чем-то второстепенным. Что касается дела Макс Ванов, то я явился к адвокату в Глазго и предъявил якобы заверенный нотариусом контракт, представившись Уильямом Дональдом Максваном. Я с легкостью подделал его подпись, у меня имелся богатый опыт подделки документов. Благодаря этому предлогу я смог устроить распродажу собственности семьи Максванов. Эта серия сложных операций продолжалась 2 года и принесла примерно 4000 фунтов. Но, повторяю, это было не столь важно. Я мог бы с не меньшим успехом зарабатывать на жизнь обычным мошенничеством. Скажем, я выгодно спекулировал автомобилями. Я даже мог превращать армейский бензин, окрашенный в красный цвет, чтобы им не торговали налево, в обычный, которым могли безнаказанно пользоваться гражданские лица. На одном этом можно было бы заработать состояние. В ходе судебного разбирательства они спрашивали меня, каким ножом я перерезал горло жертвам. Мне трудно ответить, у меня было 3 ножа. Я хотел бы подчеркнуть в связи с этим, что не способен вспоминать какие-либо подробности происходившего в те минуты. Когда я был под влиянием моих снов, я, можно сказать, не видел ничего, кроме протянутой ко мне чаши. Я кричал от жажды, а влага не достигала моей иссушенной гортани до тех пор, пока я не затаскивал в свой подвал человека и не принимался с несказанным облегчением высасывать жизнь из его рассеченного горла. Моей 5-й жертвой был незнакомый молодой человек, Макс. Но прежде я расскажу о номерах 6 и 7 молодой чете Хендерсонов. Арчибальд Хендерсон был лондонским врачом. У него была очаровательная молодая жена Роза. Они исчезли в феврале 1948 года. Полиция никогда бы не раскрыла эту тайну, если бы не мое признание. Я познакомился с ними очень быстро. Они напечатали объявление о продаже дома на Лэдброук-сквер. Я отозвался, потому что это хороший способ входить в контакт с людьми, я им пользовался неоднократно. Хендерсоны просили за свой дом 8750 фунтов. Я, к их большому удивлению, ответил, это слишком дешево. Если вы согласитесь на 10500, я покупаю. Позднее я узнал, что Роза Хендерсон сказала тогда обо мне своему брату. Я встретила величайшего из дураков. Но брат ответил ей: если человек так говорит, его надо остерегаться. Как видно, чутье у него было. Впрочем, скоро я сказал Хендерсонам, что не смог собрать нужную сумму, и больше об этой покупке не вспоминали. Однако знакомство состоялось, и я сблизился с Хендерсонами. Эти люди были мне интересны и забавляли меня. В то время они жили в Фулхэме. Мы провели вместе много вечеров. Я играл им Брамса на пианино, они слушали часами. У них был пес, великолепный ирландский сеттер рыжеватого окраса по имени Пат, с которым мы подружились. Он напоминал мне щенка, которого в детстве подарил мне отец. Впрочем, я всегда любил собак и помню, как возмутил какого-то идиота, заявив, что если мне за рулем машины придется выбирать, кого задавить, собаку или человека, я в любом случае выберу человека. Когда Хендерсоны погибли, я взял Пата к себе, а когда он ослеп, поместил его в один из лучших собачьих пансионов. Хендерсоны много рассказывали о себе, и скоро я узнал все, что их касалось. Это очень пригодилось мне в дальнейшем. Мистер Хендерсон был 2-м мужем Розы, а Роза — его 2-й женой. Он был вдовцом, а она разведенной. Ее 1-й муж, немецкий инженер Рудольф Эррен, в годы Первой мировой войны служил в знаменитой эскадрилье «Цирк» Рихтгоффена под командованием Геринга. После войны он поселился в Англии, а теперь опять живет в Германии. Удивительное совпадение. Эрен с женой одно время жили в Онслоу-Корт, гостинице в Кенсингтоне, где я собирался поселиться. Роза была обречена на встречу со мной. И я узнаю в этом перст высшей силы, что правит мною. После развода в 1938 году Роза вышла замуж за Арчибальда Хендерсона, блестящего врача с богатой практикой. Они жили роскошно, и Роза появлялась на светских приемах в великолепных туалетах, увешанная драгоценностями. Это была очень красивая и живая брюнетка. В 1926 году она участвовала в конкурсе красоты, и ее фото напечатали в газетах. Чтобы закончить о Розе, добавлю, что она была дочерью врача из Манчестера, и что у нее имелся брат Арнольд Барлин, осмотрительный делец, который еще сыграет важную роль в этой истории. Примечательно, что он заподозрил неладное еще тогда, когда я предложил Хендерсонам слишком большую сумму за их дом. Во времена моего сближения с Хендерсонами мне приснился особенно мучительный сон. О, на этот раз то были уже не окровавленные деревья и не протянутые ко мне чаши крови. В новом сне я вгрызался в горло маленькой дочери моих друзей и жадно пил ее кровь. При мысли о том, что я мог, пусть даже во сне, причинить зло тем, кого уважаю и люблю, я пришел в ужас. Что до Хендерсонов, они и не были моими друзьями. Занятное знакомство, не более того. А когда я знаю, что человек может стать моей жертвой, это странным образом мешает мне испытывать к нему дружеские чувства. Роза призналась мне, что при внешнем блеске они с мужем испытывают финансовые затруднения, так что я убил их не ради выгоды. У Арчи были долги, и они с женой часто ссорились из-за денег. В 1948 году Хендерсоны отправились в Брайтон и поселились в гостинице «Метрополь». Период моих снов в это время достиг кульминации. Я от них совсем заболел. Арчи жаловался на мою рассеянность. Я совсем не обращал внимания на то, что он говорит. Я уже был всецело охвачен моей ужасной жаждой. Мне снова снились леса из распятий, превращавшихся в деревья, с которых стекала кровь. И я просыпался, одержимый звериным, нестерпимым желанием. Моей новой жертвой должен был стать Арчи. Под каким-то предлогом я привез его из Брайтона в Кроули и в моей мастерской на Леопольд-Роуд всадил ему в голову пулю из его собственного револьвера, который украл у него на одной вечеринке. Вернувшись в Брайтон, я сказал Розе: «Арчи, у меня стало плохо, это не опасно, но он хотел, чтобы вы приехали, я отвезу вас». Она поехала со мной, ни о чем не подозревая. В мастерской я сразу же убил ее, уже не помню как. Я высосал большую часть крови Арчи и Розы. Меня защищала незримая рука. Я был настолько уверен в себе, что оставил трупы в мастерской, когда выходил купить респиратор и новую емкость для кислоты. Респиратор, как я уже объяснял, защищал меня от испарений серной кислоты, покуда я мешал свою бурду. Новая емкость требовалась для второго трупа. Я оставил Арчибальда и Розу в подвале, ни о чем не тревожась. Первый я собирался растворить в пятницу во второй половине дня. А в субботу после полудня красивое, еще недавно полное такого очарования тело Розы Хендерсон растаяло в кислоте, как тает от жары восковая куколка. Его форма и цвет исчезали медленно, как гигантский кусок сахара, который я помешивал большой палкой, долго, терпеливо, спокойно. Я вернулся в Брайтон, тоскливый общедоступный курорт, оплатил в отеле счет Хендерсонов, забрал их вещи и Пата, славного пса, и вернулся к себе. Следовало отвести подозрения тех, кого могло бы встревожить исчезновение супругов. Я написал домовладельцу Хендерсона в Фулхэм и брату Розы в Манчестер, безупречно подделав почерк и подпись молодой женщины. Остроумная находка, я воспользовался фирменной бумагой отеля «Метрополь». Я объяснил, что по причине неких трудностей семья Хендерсонов решила эмигрировать в Южную Африку и что их другу мне поручено заняться их делами. Хендерсоны умерли 13 февраля. 17 числа мне позвонил брат Розы, Арнольд Барлин. Впрочем, он и раньше звонил мне по вопросу недвижимого имущества его сестры. «Что происходит?» — спросил он. «Не беспокойтесь», — ответил я, — «я заключил с Арчибальдом соглашение». Я передал ему до отъезда 2500 фунтов. Если он не вернет их через месяц, его машина и его дом по договору перейдут ко мне. Впрочем, я могу показать вам письмо от Арчибальда с просьбой оплатить его счет в гостинице в Брайтоне и забрать Пата, помните, его пса. У меня есть и договор, который мы оба подписали. Я заранее предусмотрительно приготовил обе фальшивки. Недоверчивый Барлин приехал в Брайтон. Хозяин гостиницы сказал ему, что я действительно приезжал за собакой и оплатил счет. Через несколько дней Барлин приехал ко мне вместе с женой. Я подготовился к этому посещению. Я объяснил им, что причиной отъезда была семейная ссора Хендерсонов. Они решили уехать, чтобы не впутывать родственников в свои проблемы. Я повез Барлинов в моей машине на вокзал к манчестерскому поезду. Вдруг миссис Барлин наклонилась и подняла с пола маленький блокнотик. Она воскликнула: «Но это же записная книжка Розы!» Мне хватило присутствия духа, чтобы сразу ответить: «Ах да, она, наверное, выпала, когда я вез их вещи из Брайтона». Однако после этого наступило неловкое молчание. Перед тем, как выйти на перрон, Арнольд Барлин сказал мне: «Если моя сестра и деверь не объявятся до понедельника, я сообщу в полицию». В этот миг я мысленно внес Барлина, его жену и их сына в список моих ближайших жертв. Итак, они собирались заявить в полицию в понедельник. Однако в субботу им пришло письмо следующего содержания. «Мой дорогой Арнольд, вы так давно не получали от нас известий, что, наверное, волнуетесь. К несчастью, Арчи как-то догадался, что я собираюсь его оставить после нашего возвращения в Лондон. Мы поссорились из-за этого в Кингсгейте. Он обвинял меня в том, что у него неприятности, что я трачу много денег. Даже пригрозил покончить с собой, если я от него уйду. Оставалось одно — действовать быстро. Он занял денег у Джона Хейга, вы, может быть, помните его, по Беркли. А я осуществила план, составленный мной на этот случай. Все идет очень хорошо, хотя нам и пришлось некоторое время постыдно лгать. Я думала, что мы сможем приехать к вам в конце этой недели, но следует проявлять осторожность, по крайней мере, недели три. Мы избегаем тех мест, где Арчи обычно бывал. Он очень милый, почти не пьет. В следующий вторник мы поедем в Ньюкасл. Это все, что я хотела вам сказать в этом письме. Вы все поймете, когда мы снова увидимся. Надеюсь, что у Джона Хейга все в порядке. Сильно похолодало, и мне бы нужно одеться потеплее, но я не поеду за вещами на Дэйвс Роуд до нашего возвращения. Надеюсь, что у вас все хорошо, не беспокойтесь. Мой привет, Мамси». Под этим стояла торопливая подпись «Роза». Подпись полностью успокоила Арнольда Барлина. В ходе следствия он вспомнил, что Роза назвала мать Мамси, хотя обычно она говорила «Мамми». Были также описки и орфографические ошибки, но, понимая, в каком состоянии была его сестра, он в тот момент не обратил на них внимания.